Глава вторая. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Бегу по ним, рискуя запнуться и переломать себе ноги. В голове вертятся строчки из песенки про беспризорника, услышанные в каком-то советском фильме. «Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Не родись я, столько бы проблем не возникло». Настроение не поднимают темень и суровый пейзаж вокруг. Сплошная стена из деревьев, откуда, как мне кажется, на меня поглядывают десятки голодных глаз. Бррр, аж мурашки по коже. А ведь я не такой уж пугливый и воли фантазии не даю. Нет, с таким настроением каши не сваришь. Мысленно даю себе пинок и ускорение в нужную сторону. Туман в башке постепенно развеивается, голова начинает анализировать ситуацию. Наш состав особой скоростью не отличался, регулярно простаивал на всех маленьких и больших станциях и перегонах. Дорога одноколейная, потому приходится пропускать встречные и только потом трогаться. Средняя скорость, ну, дай бог, километров так 40 в час, а то и меньше. По сути, еле тащимся. Пересменка у часовых примерно каждые 2 часа, плюс-минус сколько-то минут. На ходу не производилось, все зависело от того, когда была следующая станция. По принципу подлости будем считать, что мы отмахали все положенные 2 часа. Итого километров 80. Но ведь я и заснул не сразу. Довольно долго боролся с каким-то притуплением сознания, осоловелостью и оцепенением, а потом сдался. Но минут 40-45 бодрствования в запасе есть. Это позволяет вычеркнуть из этапа поисков солидное расстояние. Итого мне предстоит прочесать вдоль путей примерно полтинник километров. Согласен, что до хрена, но специфика этих глухих мест и то, что винтовка просто физически не могла свалиться на другую сторону железнодорожной насыпи, упрощает поиски. Наивно думать, что отыщу потерю через несколько шагов. Нет, побегать придется. Но это вполне реально, тем более в запасе 3 суток. Пока даже не загадываю, как буду догонять состав. Не самая первоочередная задача. Пока приоритет найти оружие, дальше что-то придумаю. Это из хорошего. Из плохого. А какого хрена я вообще вырубился? Нет, я не железный человек и не могу хреначить без сна и усталости неделями. Но и задолбавшимся я себя не ощущал. Причем настолько задолбавшимся. Заснуть на посту — это не хухры-мухры. Это просто писец, жирный и обильно пушистый. А я себе не враг, понимаю, что к чему. Фон Тизенгаузен, при всей его немецкой педантичности и черствости о нас, солдатах, заботился. Тут надо отдать ему должное. Отдыхали и спали мы в полном соответствии с требованиями устава караульной и постовой службы. То бишь не сказать, что напропалую сутками дрыхли, как сурки, но свое добирали. Поэтому переносили все тяготы и лишения стойко, как полагается солдатам. И за все предыдущие смены я ни разу, подчеркиваю, ни разу не вырубался. Совершенно спокойно тащил службу и дожидался разводящего. И всегда подходил ответственно к этому вопросу. Опять же, фон Тизенгаузен приучил благодаря своему тевтонскому подходу к дисциплине. У такого офицера хрен закимаришь, тем более на боевом посту. А тут вдруг бац и ушел в аут. Но не похоже это на меня, не похоже. Я развездяй, но не до такой же степени. Даже в те часы, которые на флоте зовут собачьей вахтой, не смыкал глаз. Я даже не заметил, как сначала снизил темп, а потом остановился. Страшная догадка мелькнула у меня в голове. А ведь этот сон на посту, в принципе, мне не свойственный, не был вызван естественными причинами. Меня банально усыпили. И сделал это некто, явно не желавший мне добра. Не буду умножать сущности без меры, поэтому вполне логично предположить, что это тот самый киллер, что метал в меня звездочку. Не получилось устранить физически, придумал план более изощренный и коварный. Хотя с учетом моих прошлых заслуг не удивлюсь, если бы трибунал вынес расстрельный приговор. Я больше не дворянин, смертная казнь на меня распространяется, так что своего киллер почти добился. И если бы не фон Тизенгаузен, все было бы разыграно как по нотам». Арест, военная прокуратура, следствие, суд, приговор. Вообще немцу надо отдать должное. Не каждый пошел бы на такой поступок. На свой страх и риск отпустить меня на поиски. А этот уставник и непрошибаемый педант внезапно оказался настоящим человеком. Я ощутил, как возросло мое уважение к фон Тизенгаузену. Даже не представляю себе, как его отблагодарить. Хотя, конечно, сначала необходимо найти винтарь и вернуться. А еще вычислить киллера и способ, с помощью которого меня отправили баиньки в самое неподходящее время. Хотя со способом, кажется, все понятно. Меня подпоили снотворным. Самый простой и действенный способ. Так, кинуться назад, к поезду, в составе кучи ученых мужей и женщин. У них при себе тонны оборудования. Наверняка есть все необходимое для тестирования человеческого организма. Пусть возьмут мою кровь, проанализируют состав. Наверняка там остались какие-нибудь барбитураты или прочая хрень, вызывающая у людей сонливость. Тогда еще надо будет доказать, что это мне подмешали в питье, а не я сам накидался. Зачем мне вредить себе? А хрен знает, чужая душа потемки. Может, нервишки расшатались, и решил подлечиться, прибегнув к химии. Не рассчитал дозу и все. Абзац. Но я-то знаю, что точно не стал бы глушить организм этой дрянью. Кто-то постарался за меня. Когда это могло произойти? Отмотаем время назад. В последний раз я принимал пищу, включая пресловутый компот, когда находился в бодрствующей смене, то есть часа за три до того, как встал на пост. По идее, уже тогда снотворное начало бы действовать, и я бы вырубился не на посту, а намного раньше. Меня просто с трудом бы распихали в спящую смену, а ведь встал я нормально, вполне себе бодрячком. Значит, принял гадость на душу уже после подъема. Стоп. Кофе. Я налил себе кофе из общего термоса минут за пять до построения и выхода с разводящим на пост. Но если бы снотворное было в нем, дрыхла бы вся смена. А этого не произошло, залетел только я. Значит, снотворное попало только в мою чашку. Но как это могло произойти? Кто-то или что-то отвлекло мое внимание настолько, что я пропустил момент, когда в пластиковый одноразовый стаканчик что-то подсыпают или подливают. Нет, не может такого быть. Он же всегда ко мне хорошо относился, помогал, учил многим вещам в этой поездке. Так переживал, что я потерял оружие, ползал рядом на коленях и искал по всей платформе. Арнольд Кострикин, наша гордость, один из лучших военнослужащих батальона, чемпион боевых искусств, мой разводящий. Мы с ним случайно столкнулись, когда я налил себе кофе. Даже еще посмеялись на эту тему. Я не видел, чтобы он что-то сделал с моей чашкой в тот момент, просто упустил ее из-под контроля, но потом вспомнил свои тактильные ощущения. Чашка после столкновения снова задрожала в моей руке, хотя вроде бы жидкость в ней уже должна была успокоиться. Не сильно, конечно, но достаточно, чтобы я это почувствовал, но не придал особого значения. Вот он, момент истины. Кто-то, и этим кто-то мог быть только Арнольд, что-то бросил мне в чашку. Например, кусок быстрорастворимого сахара, пропитанный какой-то дрянью. Кстати, а ведь кофе тогда показался мне переслащенным. Выходит, не показался. Не могу сказать, что это открытие меня обрадовало. Сначала я даже подумал, что за бред? Ну, не способен Кострикин на такое. Но чем больше размышлял на эту тему, тем больше находил подтверждение, что копаю в правильном направлении. Мой последний этап в экзамене — финальная схватка с тремя бойцами, включая Арнольда. Звучит гонг, оповещаю, что время истекло, но Арнольд хочет нанести мне удар. Тогда я списал это на обычную горячку в рукопашной схватке. Кто знает, чем бы закончился для меня тот экзамен, не перехвати его руку другой боец. Думаю, серьезной травмой, а то и чем-то куда хуже. Это раз. Сразу, в тот же день, бросок звездочки. Далеко не самый привычный и удобный способ физического устранения. Есть варианты более прикладные, что ли. Надо обладать определенным складом психики, чтобы воспользоваться оружием из арсенала ниндзей. Арнольд — отличный рукопашник, и, как многие бойцы такого калибра, слегка повернут на восточной тематике. Получается, он — вполне подходящий кандидат на роль убийцы. Экзотическое орудие убийства идеально укладывается в его психотип. Это два. После неудавшегося покушения он делает все, чтобы мы оказались в одном подразделении. Зачем? Теперь понятно, чтобы я находился под рукой в подходящий момент. Иначе нас могло бы так раскидать, что достать меня ему было бы сложно. Уже три. Добавляем историю со стаканчиком кофе, получается четыре. Я в такое количество случайностей и совпадений не верю. Кострикин и есть тот самый киллер, нанятый по мою душу. Доказательств у меня нет, но я его вычислил. Агата Кристи, папа Шерлока Холмса и сценаристы всех серий про ментов могли бы гордиться мной. Я сделал, причем на бегу, то, чем обычно занимались их герои — отыскал убийцу. Что мне дает это знание? Только понимание, кто мой враг. Я знаю его в лицо и больше не подставлю ему спину. Однако этого недостаточно, чтобы от него избавиться. Одних соображений не хватит, чтобы Арнольдом занялись те, кому это положено по долгу службы. Эх, ну где тот нагло пытающийся вербануть меня тип из охранки, когда он мне так нужен? Отдал бы я ему Кострикина, и пусть бы он крутил и вертел по своим каналам, чтобы выйти на заказчика. Но это не мой вариант. Придется справляться самому, без Гартинга. Тем более я кровно заинтересован в том, чтобы не только обезвредить киллера, но и заставить его выдать нанимателя. Посредник тот или нет, не столь важно. Я замотивирован по самое не хочу раскрутить эту цепочку до логического конца. Сами, все сами, пусть и не с усами. После таких мыслей у меня словно открылось второе дыхание. Теперь только бы найти винтовку и без приключений добраться к своим. Там будет проще. Котелок у меня варит и обязательно придумает план, как вывести Кострикина на чистую воду. Я давно заметил, что многие солдаты общаются с оружием как с живым. Называют ласковыми именами, обращаются с просьбами, ухаживают больше, чем за девушками. Наверное, эти вещи возникли не на пустом месте. Так почему бы не прибегнуть к этой методе? «Где же ты, моя родная и почти любимая штурмовая винтовочка, когда ты мне так нужна? Как тебе найти, в каком месте ты завалялась? И на кого ж ты меня оставила?» Но это был глаз вопиющего в пустоту. Мироздание упорно не желало отзываться и давать ответы на мои вопросы. Что ж, наверное, придется действовать по старинке, путем тщательного осмотра местности. Благо, стало светлее, и многое удавалось делать почти на бегу. Правда, совсем уж уходить в отрыв было нельзя. Сломаю ноги, и тогда все накроется медным тазом с большими ручками. А еще часа через три я понял, что не сработал очередной пункт из списка моих надежд. Именно тогда провидение столкнуло меня с простым и не самым приятным фактом. Выяснилось, что без приключений на сей раз мне, ну никак, не обойтись.